Глава 36. Ребекка достает термос и наливает бабушке кофе. Они сидят на скамейке на набережной Кайпроменаден и смотрят на море. Весеннее солнце, сверкая, отражается в волнах и согревает их лица. Внучка еще расстроена ссорой с Арвидом, но, честно говоря, она совсем мало его знает. Вполне возможно, он прав, и они действительно вовсе не подходят друг другу. Все, что их объединяет, это романтическая идея открыть вместе фермерский магазин и кафе. А об управлении подобным бизнесом ей, собственно говоря, известно очень мало. Может, это дурацкая идея и ничего больше? Может, стоит послушать Юара и не пускать под откос карьеру в Хеннинг и Шустер, за которую она столько лет боролась? Работа всегда играла важную роль, помогая Ребекке самоопределиться и ощутить свою ценность. Что будет, если она ее оставит? Мысли не дают покоя. Ей всегда было трудно до конца разобраться, чего она на самом деле хочет. Имея за плечами обширный опыт принятия неправильных решений, Ребекка боится доверять интуиции. В том, что отношения с Юаром не спасти, сомнений не остается. Но готова ли она отказаться от жизни в Стокгольме? Возможно, Арвид передумал, уже не хочет видеть ее на своей ферме. И тогда она просто останется ни с чем. «Даже трудно представить себе, что люди спасались бегством через этот пролив», задумчиво говорит бабушка. Ребекка, очнувшись от своих мыслей, возвращается в настоящее. Она подробно изучила материалы, полученные от Марты, и удивилась, узнав, какому количеству людей удалось перебраться в Швецию той осенью. Более 7000 человек бежали из Дании всего за несколько недель. Большинство успешно добрались до спасительного берега, но некоторых взяли в плен, а кто-то утонул в море. «И Луки хватило мужества, чтобы помочь», — откликается она. Вопрос выбора перед ним не стоял. Им управлял мощный инстинкт необходимости помогать другим. Его участие в спасении людей было само собой разумеющимся, — объясняет бабушка. «Я узнаю многие его черты в тебе». «Правда?» Бабушка кивает в ответ. «Ты недооцениваешь себя, Ребекка. От Луки тебе досталось ярко выраженное чувство долга и страстная увлеченность делом». Она улыбается бабушке. «Можно я задам тебе один вопрос? Ты когда-нибудь сожалела о том, что влюбилась в Луку, с учетом всего, что произошло потом?» «Нет, никогда», — отвечает бабушка, качая головой. «Настоящая любовь, переворачивающая жизнь, встречается очень редко, и за нее надо быть благодарной судьбе. Конечно, я сожалею о том, что лишилась Луки. Мне бы так хотелось встретить его вновь, поговорить с ним, объяснив, как много он для меня значил. Рассказать, что его не предали забвению, что у него есть замечательные дочь и внучка», — продолжает бабушка, поглаживая Ребекку по щеке. «Ты собираешься написать Франческе?» «Обязательно. Я очень хочу поделиться с ней своими воспоминаниями и надеюсь, что ей хочется того же». Ребекка берет бабушку за руку. Она была заметно тронута, увидев памятник у ратуши. На большом камне темно-серого цвета высечен барельеф, изображающий беженцев в лодке. Под ним надпись: «Возведен в 1945 году датскими беженцами, нашедшими себе друзей и пристанище в Хельсингборге». «А ты не думала, как бы все сложилось, если бы Луку не арестовали?» «Честно говоря, не знаю», — отвечает бабушка, глубоко вздыхая. «Мне очень хочется верить, что мы бы уехали и сумели прожить жизнь так, как мечтали. Но я до конца не уверена, решилась бы или нет. Меня ужасно беспокоило мнение родителей. Я боялась, что они осудят и отрекутся от меня. Если я о чем и сожалею, так это о том, что не прислушивалась к своему внутреннему голосу. Любовь стоит того, чтобы за нее бороться. Надо дерзать и пытаться». Кивнув, внучка мысленно возвращается к бабушкиным рассказам. Как безутешна и напугана она была, когда исчез Лука. Как долго надеялась, что однажды он вернется. А сейчас все это кажется напрасным. Если бы только Луке удалось в тот вечер избежать ареста и вернуться на лодке в Швецию, если бы судьба дала ему и бабушке шанс, возможно, их жизнь сложилось бы по-другому. Подняв глаза, Ребекка замечает идущую вдоль кромки воды по направлению к ним фигуру. Вначале она не уверена, что глаза ее не подводят, но спустя пару секунд сомнений не остается, и внучка встает с места. «Мы тут!» — кричит она и машет рукой. К ним подходит Камила. «Как здорово, что ты пришла!» — радостно приветствует ее Ребекка. «Кофе будешь?» «Да, спасибо. Какое красивое место для встречи!» — замечает Камила, показывая на море. «Здесь и правда очень красиво». «Да», — соглашается мать, принимая у дочери из рук наполненную до краев чашку. «Мы как раз говорили о Луке», — с энтузиазмом продолжает Ребекка. «Он сам был беженцем. Вместе с семьей бежал сюда из Италии, потому что его отца убили люди Муссолини». «Вот как?» — удивляется Камила. «Я не знала этого». «Я с удовольствием расскажу все, что мне удалось выяснить», — продолжает Ребекка. «Если хочешь, конечно». Мать замолкает, но, выдержав длинную, почти минутную паузу, кивает. «Хорошо». Бабушка церемонно ставит чашку на скамейку. «Спасибо, что пришла», — говорит она дрожащим голосом. «Это очень много для меня значит». Камила откашливается. «Мне понадобится время, чтобы все это уложить в голове», — говорит она. «Я понимаю», — отвечает бабушка. «Не торопись». «Ты знаешь, сколько еще пробудешь здесь?» — интересуется мама, обернувшись к Ребекке. «Я завтра возвращаюсь». «Быстро ты решила?» «Да, так вышло. Но я скоро вернусь. Если бабушка отправится в Бергалит, ей понадобится помощь с переездом», — добавляет она. «Я, кстати, думала об этом», — произносит Камила, обменявшись взглядом с Ребеккой и потом взглянув на свою мать. «Если ты все еще хочешь остаться в Бьоргбакене, я могу приезжать к тебе пару раз в неделю». Бабушкины глаза расширяются от удивления. «Ты уверена?» «Да». «Спасибо. Я бы очень этого хотела», — отвечает бабушка. «Еще я надеюсь и с тобой тоже видеться почаще», — продолжает Камила, искоса посматривая на Ребекку. «Обещаю», — улыбается та. Они проводят на Кай-Променаден еще около часа, сидя вместе на скамейке и беседуя о разном. Ребекка не помнит, когда в последний раз ощущала себя такой счастливой. Они с бабушкой рассказывают все, что узнали о Луке, а мама терпеливо слушает. Есть что-то глубоко умиротворяющее в том, чтобы делиться с Камилой своими открытиями, осознавая, как общее прошлое связывает воедино их судьбы. Столько лет Ребекке не хватало душевного родства, и теперь она втайне надеется, что наконец обрела его.